Лошади этого поезда также скользили на каждом шагу. Одним словом, я думаю, что мы употребили по крайней мере 2,5 часа на эту поездку и столько же на обратный путь. Ни раньше, ни позже я никогда не видела ничего похожего на эту прогулку, и этот день мог по справедливости получить название «Дня кувыркания». Впрочем, сколько мне известно, никто себе ничего не повредил. Я приехала первая в дом новобрачных, а час спустя ввалилась вся свадьба. Императрица также приехала. После ужина и бала нас с великим князем послали отвезти новобрачных в их комнаты. Вследствие этого мы были вынуждены проходить коридоры, подниматься и спускаться по нескольким лестницам в этом огромном доме. После того мы уехали. Этот брак имел не более последствий, чем наш. Это сходство в положении Нарышкиной и моем много способствовало дружеской связи, которая долго нас соединяла. Мое состояние изменилось по прошествии 9 лет, считая со дня моей свадьбы, но она и поныне находится в том же положении, уж 24 года, как замужем. На следующий день после этого празднества мы снова ездили к молодым. В этот день я почувствовала небольшую лихорадку, но она прошла без всяких последствий. Несколько дней спустя великий князь вошел в мою комнату с очень смущенной миной. Я увидела, что у него было нечто на сердце, что его огорчало, но так как я вовсе не догадывалась, что бы это могло быть такое, то я некоторое время притворяла, что ничего не замечаю. Наконец, он сам захотел облегчить свою душу от бремени, которое его давило. Он сказал мне, что его егеря, которых он так любил, были арестованы и отправлены в Преображенское, где находилась тайная канцелярия во время пребывания двора в Москве. Это меня мало тронуло, я даже никогда с этими людьми не разговаривала. Но он мне при этом сказал, что он боялся, как бы это не имело и для него последствий. Тогда я спросила, откуда пришла ему в голову эта мысль. Тут он мне признался, что эти люди говорили ему о преданности к нему того поручика Батурина, о котором я выше упомянула, что этот последний разговаривал с ним на охоте и уверил его преданности своей и всего бутырского полка к нему, и что этот человек прибавил, что он не признает другого государя, кроме него. После того было еще несколько свиданий и переговоров между егерями, великим князем и этим офицером. Великий князь знал, что и он был арестован. Мне показалось, что великий князь признавался мне только наполовину и боялся сказать все из страха, чтобы я не судила его неосторожности. Мне стало жаль за его страдания, которые он испытывал. Я старалась его утешить, но это дело в продолжении 2-3 недель все-таки его очень мучило. Когда же он увидел, что ему об этом вовсе не говорили, и что дело это не имело для него никаких дурных последствий, он незаметно его позабыл. Несколько лет спустя, после моего восшествия на престол, это дело попалось мне в руки. Я нашла его среди бумаг императрицы Елизаветы. Оно было ей передано для того, чтобы ее величество постановило о нем свое решение. Оно было очень объемисто, и вследствие этого до своей смерти императрица не имела о нем правильного представления. Она, наверное, его не прочла. Дело это было, быть может, одним из самых серьезных ее царствований, хотя оно было затеяно безрассудно и неосторожно, и, говоря без обиняков, это был заговор по всей форме. Батурин убедил 100 солдат своего полка присягнуть великому князю. Он уверял, что получил на охоте согласие этого князя на возведение его на престол. На пытке он признался в своих сношениях с этим князем через посредство его егерей. На него донес гренадер, которого он старался привлечь на свою сторону. Егеря были уличены в том, что они дали великому князю возможность с ним познакомиться, но, впрочем, допрошены они были только слегка. Когда я сопоставляю процесс с теми страхами, которые на моих глазах испытывал великий князь, и с тем, что он мне говорил, я не сомневаюсь, что он узнал обо всем, и что его егеря не захотели или не посмели оговорить его настолько, насколько этого требовала истина. Хотя я не думаю, чтобы императрица когда-либо узнала все. Тем не менее, она была достаточно осведомлена, чтобы утратить тот остаток доверия к нему, который она еще имела.